Дальше все завертелось просто с невероятной скоростью, и 23 ноября в Большом зале Консартиусита в Стокгольме состоялся концерт того оркестра, который новую интерпретацию Вивальди и Бетховена играл. Несмотря на то, что о концерте объявили всего за 3 дня до представления, все 1750 билетов были проданы. Народ возжелал живьем увидеть тех, кто исполнял ставшую такой популярной музыку, да и что-то новенькое от них услышать, ведь концерт анонсировался продолжительностью в 2,5 часа. И Марти даже не составило труда договориться с местной кинокомпанией о том, что по крайней мере начало концерта они запечатлят для потомков, намекнув, что отснятый материал им показывать в качестве киножурнала никто не запретит. Так что реклама вложенные средства отработала на все 100. Причем только на открытии концерта, когда на сцены вышли лишь Оля Миронова с 2 гитаристами, а конферансье, швед, сообщил, что пока оркестр готовится к выступлению, эти замечательные музыканты не дадут вам заскучать. Скучать зрителям не давала в основном именно Оля. Она блестяще исполнила некое подобие, хотя Вера и решила, что близко к ее представлениям, произведение, названное Верой «Почему-то убирайтесь», то есть его дома так называли, а открывать концерт музыкой с таким названием никто, конечно, не рискнул. И была пьеса была объявлена под названием строго противоположным, «Фацус», то есть «Сосредоточьтесь». Остальные музыканты классические произведения отыграли тоже великолепно, и народ расходился очень довольным тем, что услышал и увидел. А уже в понедельник Фриаспи прислала Вере, как главе управления НТК, запрос по ценам на ударные установки, маримбы, другие перкуссионные и электрические инструменты с указанием возможных объемов поставки их в Швецию. Причем было похоже, что цены Марту вообще не испугали. Они были указаны в страховках и в таможенных декларациях, а страховая стоимость большей ударной установки, на которой играла Оля, составляла, между прочим, 22 тысячи крон. Причем самый большой интерес вызвали именно электрические инструменты, потому что, как Вера прекрасно знала, акустика в Большом зале Консартиусита была, не было там никакой акустики, в задней половине зала вообще обычно мало что слышно было, и народ на концерт шел в основном посмотреть на знаменитостей, благо что билеты в задние ряды стоили гроши, а сейчас небольшой оркестр прекрасно слышали все зрители, потому что на каждой скрипке, вообще на каждом инструменте висели микрофоны, а правильно расставленные на сцене мониторы прекрасно доносили звук в любую точку зала. И Фрия в своем запросе особо подчеркнула, что король Густав не пожалеет даже миллиона крон, если русские радиоинженеры смогут сделать зал столь же прекрасным, каким он был во время этого концерта. А затем в шведских кинотеатрах в качестве киножурнала стали показывать открытие концерта русского оркестра. Перед заседанием правительства, посвященного подбитию итогов прошедшего 40-го года и обсуждению планов на 41-й, Валентин Ильич, уже ставший председателем Госплана, пожаловался Иосифу Виссарионовичу. «Это вы меня неправильно на Госплан поставили, у нас планировать только Вера качественно на годы вперед умеет. Что вы хотите этим сказать?» – прищурился товарищ Сталин. «Что?» – Вера инициировала строительство барабанного завода во Владимире чуть больше 7 лет назад. И почти все это время завод производил, в основном его продукция размещалась в разных складах. Конечно, завод не в убыток работал, он всю советскую пионерию барабанами обеспечивал, но, как выяснилось, Вера его не ради пионерского счастья строила. Сейчас, этой осенью, 7 лет после пуска барабанного завода, она пустила в народ, в том числе и в народ зарубежный, новую музыку, то есть дала классике новое звучание, и за 1,5 месяца со складов Владимирского завода поставила буржуям барабанов на 500 000 американских долларов, а заказов у завода только на первое полугодие 41-го уже больше чем за 3,5 миллиона. Причем я только барабанные установки ее считаю, но, насколько я знаю, там изготовлением и даже проектированием новых барабанов занимается совсем другой человек, товарищ Савельев, если я не ошибаюсь. И он, безусловно, заслуживает, чтобы мы его наградили. Да, сами барабаны делаются под руководством товарища Савельева. Вот только Вера Андреевна придумала новый материал для мембран этих барабанов, специальные краски. А еще товарищ Савельев говорил, что всю конструкцию педальных инструментов, то есть тех частей установки, на которых ногами с помощью педали играют, ему именно Вера сначала описала. И эти маримбы, их, конечно, уже за рубежом кое-где делают, но вот предложенная Верой конструкция. Стокгольмский оркестр себе сразу две маримбы этих заказал, хотя каждая стоит под сотню тысяч крон. Так вот, обо всем этом Вера знала еще 7 лет назад, я в этом абсолютно уверен. То есть уверен в том, что она смогла все это 7 лет назад спланировать, а теперь пожинает плоды своей прозорливости. Мы все пожинаем ее плоды. Валентин, она пусть даже 7 лет назад придумала и продумала всю эту затею с барабанами. И она, безусловно, молодец, но даже 3,5, 4, да хоть бы и 10 миллионов, для нашей страны этого мало. Эти деньги тоже лишними не будут, но ты, в отличие от нее, должен не одними барабанами заниматься. Она не только барабанами, и я это тоже знаю, но мы должны планировать развитие всех отраслей народного хозяйства, всех, а не только музыкальной индустрии или химии. Кстати, я, пожалуй, поддержу ее идею насчет закрытия гимна. Про музыку она явно больше всех этих дармоедов понимает, но вернусь обратно к планированию. Ты, как показала практика, прекрасно справляешься с планированием совместной работы самых разных отраслей, а она, все же не справится. Я внимательно и за ней смотрел. Она, когда ей кто-то говорит, что хорошо бы сделать это и это, какими-то своими путями изыскивает финансирование и ресурсы, но только если сама сочтет это полезным. Но многие вещи, которые стране необходимы, даже мы полезными сразу назвать не можем, мы часто просто надеемся, что когда-то и от них польза появится. Так вот, твоя работа – планировать развитие всей страны, а старухи, в рамках составленных Госпланом планов, развивать наш химпром. И с этим она пока справляется, хотя и с кучей перекосов, но справляется. И пусть справляется дальше. У нас каждый должен делать то, что делать умеет. Принимаю ваши доводы, но тебе никто не запрещает ее выслушивать, более того, это входит в твою работу. Но нужно выслушивать и многих других людей, которые часто говорят очень неприятные вещи. Например, то, что в Германии за последний год производство оружия выросло втрое. Но мы должны быть готовы. Это сделать очень непросто, но мы обязаны быть готовы. Кстати, старуха как раз готовится изо всех сил, но у нее все же возможности ограничены химпромом. И она это прекрасно понимает, оставляя все прочие на нас, она на нас всех надеется. Так что ты же не хочешь не оправдать ее надежд, и губы Сталина расплылись в очень ехидной улыбке. Глава 18. Заседание правительства тянулось очень долго, ведь на нем обсуждалось очень много вопросов. И большей частью люди тут все же не просто хвастались достижениями и свершениями, а большей частью озвучивали возникшие проблемы и обсуждали пути их решения. Особенно бурное обсуждение началось после выступления наркома Тевосина, который рассказал, что только что выстроенный металлургический завод, полностью уже выстроенный, из-за резкого отставания энергетиков ну никак не получилось запустить в прошедшем году, потому что огромный, рассчитанный на производство 3 с лишним миллионов тонн стали в год, металлургический комбинат строился по технологии прямого восстановления железа, которое затем нужно было переплавлять в электропечах, а в Борзе пока работала единственная электростанция мощностью в 22 мегаватта. А что по этому поводу могут нам рассказать товарищи из наркомата электростанций? Весьма сурово поинтересовался ведущий совещание Иосиф Виссарионович. А при чем тут вообще энергетики? С места громко спросила Вера. Энергетики в том, что завод не запущен, совершенно не виноваты. Это почему? Ведь завод не может быть запущен именно из-за отсутствия электричества. Ну да, но энергетики-то тут при чем? Завод не запущен не из-за них, а из-за неправильной работы наркомата черной металлургии. Мы этот завод вообще досрочно построили. Возмущенно отреагировал Иван Федорович. И сразу возникает вопрос, а кто вас заставлял его досрочно строить? Иосиф Виссарионович, тут вопрос не только этого завода и даже не только металлургии касается, можно я выступлю и все подробно разъясню? Хорошо, мы вас готовы выслушать. Я думаю, что Ивана Федоровича за досрочное строительство завода нужно в угол поставить на пару часов на горох, на колени. Вот он нам радостно доложил, что построил весь завод гораздо раньше плановых сроков, да еще сэкономил на строительстве почти 4 миллиона рублей. Так это хорошо, это отвратительно. Потраченные, уже потраченные, на строительство 130, что ли, миллионов мы планировали тратить еще 4 года, а истратили их уже сейчас. Но ведь деньги-то не из воздуха появились, их НКЧМ из других проектов вытащил, причем не только из проектов своего наркомата. Конечно, в Госплане ведь тупые идиоты сидят, не могут понять, что завод можно за 2 года поставить, а не за 6. А теперь Газплан судорожно по сусекам скребет, выискивая лишние копейки, чтобы хоть как-то профинансировать эти другие проекты. Нам Газплан не сообщал о проблемах с финансированием. Ну да, а с чего бы вам-то об этом сообщать? У вас что, мошна бездонная где-то заныкана? Еще Валериан Владимирович ко мне приходил с просьбами чего-то разного всякого буржуям побольше продать, чтобы было на что новое оборудование у них купить. Но это не важно, важно то, что в Газплане отнюдь не идиоты сидят, и плановики наши точно знали, причем заранее знали, что электростанцию в Борзе раньше конца лета 41-го запустить никак не получится. Это у Ивана Федоровича только не до перевыполнения плана, а у товарища Рамзина планы выполняются точно по графику, и ускорить выполнение этих работ невозможно. Не возможно, в том числе и потому, что товарищу Рамзину средств прилично не додали, а НТК смогло ему их додать с сильным опозданием. Хотя лично я не стала бы переживать даже в том случае, если бы Леонид Константинович даже при полном плановом обеспечении ресурсами и финансами опоздал бы даже на год. Новые котлы в любом случае, как опыт показывает, довольно долго на режим выводятся, а 200-мегаваттных котлов сверхвысокого давления еще никто в мире создать не смог. Я уже не говорю, что и готовность 200-мегаваттной турбины в срок, тоже явление довольно сомнительное. Но в любом случае даже при идеальных условиях первая очередь электростанций, причем всего на 200 мегаватт мощностью, раньше конца августа электричество не даст, а по факту, минимум до октября не даст, так как с котлами некоторые проблемы не решены. Это так? Сталин повернулся к Тивасину. Не совсем так, мы предполагали, что первую очередь электростанции запустит с уже хорошо отработанными в промышленности 100-мегаваттными генераторами, и запустит ее в декабре. Ведь по первоначальному проекту именно такую электростанцию там строить и предполагалось. Но они проект поменяли и нас об этом не известили. То есть, Вера Андреевна, ваше утверждение о том, что энергетики тут ни при чем, ошибочно. Нет, Иосиф Виссарионович. Проект электростанции поменял Газплан, а поменял потому, что металлургический завод по плану должен был подготовить первую очередь к пуску в сентябре 41-го, а в этот срок с высокой вероятностью наркомат электростанции запустил бы принципиально новую установку. Причем план энергетикам Газплан поменял, исходя из плановых заданий наркомчермиту, и зачем в таком случае что-то кому-то сообщать? Сообщаем вам, что ничего нового мы вам сообщить не можем, все остается по-старому, но в любом случае я считаю, что для товарища Тивасина пара часов на горохе будет достаточным наказанием, а все мы просто должны извлечь из этого урок и запомнить как таблицу умножения, что планы перевыполнять нельзя. Но ваш химпром-то постоянно планы перевыполняет. Не удержался Аванистий Вадрасович. Это распространенная ошибка, люди, в работе химпрома глубоко не разбирающиеся, просто видят, издали, что у нас и заводы сами по себе вырастают, и продукция, в планах не заложенная, возникает откуда-то, но при всем при этом химпром никогда никаких планов не перевыполняет, а выполняет их от и до. Однако, в силу некоторых обстоятельств, у меня периодически возникают определенные сверхплановые доходы, и если их не приходится в пожарном порядке тратить на затыкание дыр в экономике, подобных той, которую мы сейчас обсудили, то вот эти доходы НТК направляет на финансирование несрочных программ, планы по которым были составлены еще много лет назад. По планам направляет. В перерыве к Вере подошел Валентин Ильич. Вера, ты насчет внутренних планов НТК очень красиво сказала, но почему мне о таких планах ничего не известно было, а я их на бумажке не расписывала, они, планы эти, на самом деле были, но у меня в голове. Поверьте, я все делала именно по планам, но про них просто никому не говорила, а то решили бы, что я вместо серьезной работы всякой ерундой занимаюсь. Это как с барабанной фабрикой, что ли? Примерно так, да. А ведь неплохо получилось. Сотни рабочих дают стране валютной выручки больше, чем на 5 миллионов американских долларов в год. В один год, ты же все запасы, за 7 лет созданные, в следующем году и продашь. Продам, но фабрика в состоянии уже каждый год инструментов изготавливать даже больше, чем их на складах хранилось. Парни там все это время отрабатывали технологии, персонал обучали, придумывали всякое новое. А когда они подготовились достаточно, я всю эту затею с рекламой барабанов и провернула, создала, так сказать, очень емкий рынок сбыта для продукции, которую мы научились делать. Всему свое время, и сейчас пришло время барабанов. Ты тогда мне при случае как-нибудь расскажи про свои планы в голове, и когда чему, по твоему мнению, время придет. Потому что мне-то сейчас планы на всю страну готовить приходится, а для этого полезно знать и то, что ты в голове придумываешь. Договорить им не дал товарищ Тивасин. Вера Андреевна, мне все же кажется, что вы в своем выступлении. Аванист Вадрасович, прежде чем продолжить, сначала меня выслушайте. Я же не сказала, что вы миллионы на стройке сэкономили, потому что в Борзе жилье и предприятия соцкультбыта не выстроили, и что даже если бы электростанция заработала, вы бы завод все равно не запустили просто потому, что там сейчас работать некому. Сейчас эти мелочи значения не имеют, но вам в дальнейшем все же следует не просто отчеты начальников строек просматривать, но и за начальниками этими присматривать. По мне, так вы один из очень немногих наркомов, которые разбираются в том, чем руководят. И я особо прослежу за тем, чтобы вы и дальше столь же успешно черной металлургией нашей руководили. А от ошибок никто не застрахован, как там говорят. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И я уверена, что для себя урок из этой ошибки вы извлечете, и больше у вас таких проколов не будет. А насчет того, что с заводом делать, дорога из Монголии уже действует, с углем и, соответственно, с газом для печей проблем, как я понимаю, не ожидается. Запускайте одну печь, железо пока по рельсам отправляйте в Петровск, там некоторый резерв по электричеству есть, и Мартены работают, и в Улан-Батор, там тоже по электричеству 1000 на 300 тонн в год запас мощности имеется. Пока имеется, где-то до августа, потом ТЭС тамошнюю нужно будет все же на ППР выводить, а в Борзе электростанцию точно до октября не запустить никак. А меня-то вы зачем об этом спрашиваете? Для ответов на эти вопросы есть товарищ Летков, вот Андрей Иванович Айтеранти. В это же время Иосиф Виссарионович, покончив с обедом, обратился к Лаврентию Павловичу. Мне тут на тебя пожаловались, в частном порядке, из наркомпроса, на то, что твое ведомство устроило какую-то финансовую проверку ЦМШ. Не наврали, было такое дело, а что проверку финансовую, так это потому что фининспектор по закону к любым документам доступ имеет. Вот мы и проверили, и много музыканты наворовали, немного, но все же несколько мелких нарушений нашли. Балалайку на сторону продали, например, директор ЦМШ 3 зарплаты получала, но говорю же, мелочь это, мелочь 3 зарплаты, снова повторю, это, мелочь. По сравнению со всем остальным мелочь. А что же ты в тайне все это держал? Да анализ документов только вчера и закончили делать. Картина там интересная вырисовывается, но это не на послеобеденный разговор. Тогда расскажешь после совещания. А у меня все документы в кабинете остались. Значит, вечером ко мне на дачу приедешь, с документами. Ведь, судя по твоей роже, дело спешное, не очень уже спешное, но приеду. Всяко нужно обсудить. Что дальше-то со всем этим делать? С этим чем? Вечером расскажу, а сейчас перерыв уже заканчивается. Кто у нас следующий отчитывается? Старуха. Пойдем, послушаем, подозреваю, что она много интересного еще расскажет. Ожидания Лаврентия Павловича не оправдались. Вера выступала недолго, очень кратко перечислила, какая продукция и в каких объемах произведена и сколько ее ожидается получить в году грядущем. А так как подавляющее большинство присутствующих даже примерно не представляли себе, каких трудов стоит все упомянутое произвести, то и вопросов никто не задавал. Лишь те наркомы и руководители крупных предприятий, которые химпродукцию потребляли в больших объемах, сделали себе пометки на предмет возможного увеличения поставок. А вот выступление Андрея Ивановича Леткова, наркома электростанций, вызвало уже очень много вопросов, потому что Андрей Иванович сообщил, что при превышении потребления электричества сверхвыделенных квот предприятия, причем любые, будут просто отключаться от сетей без предупреждения. И после того, как вопли какого хрена и это же вообще саботаж, за такое расстреливать нужно. Все же стихли, Иосиф Виссарионович уже тихим голосов поинтересовался. Андрей Иванович, тут многие предложенные вами назвали саботажем, и нам было бы интересно выслушать, почему вы это саботажем не считаете. А я считаю как раз сверхнормативное потребление саботажем и откровенным вредительством. Если нагрузка на сети превышает ее возможности, то в сети падает частота, генераторы электростанции излишне греются, что снижает их ресурс, на электромоторах тех же станков увеличивается ток, моторы тоже греются и даже сгорают, но страшнее то, что турбины начинают работать с огромной перегрузкой и просто ломаются. Даже лопасти турбин ломаются, и не фигурально, а буквально. Металл у таких запредельных нагрузок не выдерживает. А замена одной лопасти, даже если обломками внутри турбины ничего не искорежило, занимает, если брать турбогенератор на 32 мегаватта, 10 рабочих дней. Но ведь часто обломок лопасти и соседние прилично портит, и в последний раз, когда на Уралмаше с дуру запустили сразу 5 электропечей, ремонт турбины занял больше полутора месяцев. И кто тут саботажник? А почему на Уралмаше случилась перегрузка? Ведь там, так на электростанции один агрегат был выведен на планово-предупредительный ремонт, а на еще одном было аварийное отключение, и заводу сообщили о снижении доступных лимитов. Но там наше предупреждение проигнорировали, так что мы теперь просто вынуждены сами таких потребителей отключать. И сейчас я заранее всех предупреждаю, такое отключение теперь будет производиться автоматически. Пытаться как-то договариваться с диспетчерами и склонять их к противоправным действиям вообще будет бессмысленно. А если все же возникнет необходимость? Не возникнет. Мы с Глебом Максимилиановичем подсчитали, что даже если тогда на Уралмаше все их печи из-за отключения энергии закозлились бы, то ущерб стране получился бы гораздо меньший. Но тогда системой управляли диспетчера вручную. А у вас есть предложение, как и перегрузки электросетей избежать, и все же заводам сохранить возможность бесперебойной работы? Ведь если авария случится на заводе, ну, хотя бы на одном из заводов Веры Андреевны, а на ее заводах как раз такие ситуации исключены, и наша автоматика построена как раз с учетом работы защитной автоматики химзаводов, а подобную систему, которая исключает, у Веры Андреевны все химзаводы обеспечены собственной генерацией, причем с приличным запасом, и запас в мирное время они отдают в общие сети, но если в сетях возникает перегрузка, то электростанции химзаводов просто эту сеть отключают. Ведь если у них авария на производстве произойдет, то все вообще взорваться может. У нас, в общей электрической системе, просто нет таких резервов мощности, которая задействована на химпроизводствах пока нет. Вот когда мы все же закончим работы по созданию единой энергосистемы Урала, то решать проблемы перегрузок будет проще, но на это у нас еще минимум 2 года уйдет. И, повторю вслед за Верой Андреевной, быстрее это сделать не получится ни при каких условиях. Дальше пошло обсуждение уже других вопросов, а сидящий рядом с Верой Валентин Ильич тихо у нее спросил: «Вера, а как-то с электричеством Леткову помощь соси ты через Марту договориться никак не сможешь, ни о чем договариваться. Мы уже законтрактовали все производственные мощности шведов на пару лет вперед, и они эти 2 года будут делать исключительно гидроагрегаты малой мощности, из которых половину мы у Саамов по речкам расставим. Вот если получится эти электростанции в единую сеть объединить, то можно будет их через Выборг к Ленинграду вывести, и весной и летом в Ленинградской области определенный запас по мощностям появится. Но вы сами-то прикиньте, сколько ЛЭП в Саамской области тянуть придется, а ведь еще и финики к этой сети подключиться мечтают. Пока только мечтают. Но если правительство примет их предложение о включении Финикии в состав Советского Союза, а разве они уже запросились? А ты откуда ты это в своих планах просчитать успела? И не надо так орать, это же очевидно было. Если уровень жизни в Саамо-Финской области уже вдвое выше, чем в Финляндии, а границы у нас с ними довольно условны, сколько за прошедший год финнов к нам на заработки перебралось, и ведь обратно большинство из них возвращаться точно не собирается, а в правительстве там люди не самые глупые, нацистов-то еще финно-большевики зачистили, а кого не успели, те уже очень далеко убежали. Правда, я бы их предложение очень внимательно рассмотрела бы, а то вдруг они за присоединение к СССР слишком много запросят. Пока они попросили только рассмотреть, как написано, только теоретическую возможность проведения предметных переговоров. И что, рассматриваем много сейчас таких просителей? Солчак Тока, Чей Балсон, еще кто-то? А ты откуда про товарища Тока знаешь? Рассказы он интересные пишет. А ты и тувинский язык знаешь? В русском переводе понимаю без словаря. А я уж испугался, что рядом с тобой сижу, а не у ног твоих в почтении валяюсь. Ладно, давай послушаем, что товарищ Микоян нам насчет продовольствия расскажет. Когда около 7 вечера заседание закончилось, Вера хотела примазаться к Бери. Утром в Кремль ее Витя подвез, так как машину в Кремле на подобных собраниях ставить было практически некуда, а ждать вечером развозную было и долго, и неприлично. Ей до дому пешком, причем очень неспешно, можно было минут за 15 дойти, то есть теоретически можно было, однако ходить по Москве просто так ей было запрещено. И пока она раздумывала о том, как ей добраться домой, к ней подошел Иосиф Виссарионович. «Вера Андреевна, я вот о чем вас спросить хотел. Вы, конечно, только вскользь упомянули, но ведь у вас все предприятия, даже барабанная фабрика ваша, устроены так, что в любой момент они переключатся на производство военной продукции. А ведь это очень заметные дополнительные расходы, которые вообще никак не окупаются. Не окупаются, но эти расходы абсолютно необходимы, потому что впереди нас в любом случае ждет война. Вы считаете, что война с Германией неизбежна? Ну, война с Гитлером была бы оптимальным вариантом. То есть вы считаете, что для нас война с Германией является оптимальным? Не для нас, а для тех, кому такая война необходима. И поэтому в Германии сейчас идет ускоренная милитаризация, причем, если внимательно посмотреть, главным образом не за собственный счет. Вы можете поподробнее? Могу, но не сейчас. Сейчас все по домам спешат, чтобы в спокойной обстановке еще раз обдумать, чем им уже завтра придется заниматься. В любом случае война зимой скорее всего не начнется, так что времени у нас достаточно. То есть достаточно, чтобы я свои мысли по этому поводу могла правильно сформулировать, а у вас, чтобы мы могли все это неторопливо и вдумчиво обсудить. Давайте, где-нибудь сразу после Нового года. Вы уверены, что это действительно не срочно? Ну хорошо, после Нового года я вам позвоню, договорюсь о такой неспешной и вдумчивой беседе. Товарищ Берия к товарищу Сталину приехал около 9 часов. Иосиф Виссарионович уже подкрепился, но у Лаврентия Павловича спросил: «Голодный?» «Нет, спасибо, перекусил, пока документы мне готовили». «Ну что же», Сталин потянулся к стоящей на столе бутылке. «Попробуешь? На той неделе привезли, на этот раз действительно хорошие». «Воздержусь, и тебе советую воздержаться, чтобы дров не наломать в сердцах, даже так. Ну давай, рассказывай, что ты там накопал такого, что за дрова опасаешься». Тут старуха обратила внимание случайно: «Я это тоже проверил, смотри, в этом году заявление о приеме в школу было 608, и из этой толпы детишек руководство школы отобрало самых, понимаешь ли, талантливых. И стало мне внезапно интересно, а кто это в нашей стране самый талантливый? Внимательно тебя слушаю. Вот список подавших заявления, двух не хватает, сказали, что утрачены, но это уже и не важно. Большой список, ты хочешь, чтобы я его прочитал? Нет, я тебе основное по списку чуть позже сообщу. А вот это список как раз самых талантливых детишек, его ты уж прочитай. Две фамилии кажутся знакомыми. Дети преподавателей консерватории, и с ними все понятно. А вот этот армянин, о нем можешь не гадать, племянник жены. А прочие фамилии тебе ни о чем не говорят? Пока нет, я вроде ни одной не узнал. И я не узнал сначала. Тут трое, точнее двое, дети высших сотрудников наркомпроса. Один, сын замнарома внешней торговли, но и на это можно глаза закрыть. Но меня уже сильно мучает вопрос: это у нас Центральная музыкальная школа Советского Союза или Хедер? Ведь если армянина в расчет не брать, и этих двоих тоже. ХМ, и действительно, я как-то сразу внимания и не обратил. Дальше, хуже. Мои фининспектора подняли всю документацию за последние 8 лет. Окончательно там обнаглели в 35-м, а с 36-го даже обязательные, казалось бы, прослушивания уже проводить перестали. Списки желающих поступить и принятых у нас почти полностью составлены. Сейчас у меня их группируют по этому признаку. И что предлагаешь делать со всем этим? Прежде всего, не дергаться. В мае, да, в мае, отдельная комиссия, состоящая из преподавателей других школ и консерваторий, проведет сплошную проверку всех учащихся школы. Есть мнение, что в школе этой детей, кроме как игре на разных инструментах, вообще ничему не учат. Вера говорила, что там и пятиклассники таблицу умножения не знают. Мы уже с некоторыми преподавателями вопрос обговорили. Но ведь эти преподаватели, а они как раз будут считать, что проводит аттестацию Пушкинской музыкальной школы. Там заведующая школой, некая Цыбина Елизавета Тимофеевна, которую вместе с мужем и основала, очень положительно к такой идее отнеслась. У нее муж сейчас профессор по флейте в консерватории, и у него как раз к школе этой есть определенные претензии. А старуха в Пушкино школу построила знатную, там действительно и областной институт, областную консерваторию даже создать не стыдно. Так вот, по результатам этого экзамена мы выводы и сделаем. Эта старуха тебе такое предложила? Нет, сам додумался. А она в растерянности. Преподаватели-то, говорит, там в большинстве замечательные, но вот политика, которую директор в ней ведет. Да уж ты прав, дров наломать можно сильно, но лучше все же в вопросе поглубже разобраться. Да, а как разберемся, то и решим его. Да, независимо от результатов экзамена я всех выпускников 41-го направлю учителями музыки в обычные школы не столичные. В Анадыре тоже учителя музыки нужны. А не слишком ли это будет? Не слишком. Закон о мобилизации выпускников школ никто не отменял, а учителей, в особенности на периферии, действительно острая нехватка. Но если у тебя появятся другие предложения, я готов их рассмотреть. Посоветоваться со старухой и отмести их как излишне либеральные обойдешься без моих предложений. Сам все это затеял, сам до конца и доводи. Но со старухой я этот вопрос еще отдельно обсудить постараюсь. Она грозилась после Нового года мне тоже много интересного рассказать. Ладно, а вино все же давай попробуем. Оно действительно очень хорошее. Мне такого уже лет несколько не встречалось. И я себе не прощу, если ты его оценить не сможешь. Глава 19. В университете традиционно на подготовку к первому экзамену студентам давали минимум 4 дня, или 5, если пятый день, как в 41-м, приходился на воскресенье. В Институте высокомолекулярных соединений Академии наук Вера тоже первые 5 дней года объявила временем на размышления, так что у нее в эти дни особых занятий не было. Иосиф Виссарионович, вероятно, тоже об этом знал, и пригласил ее на беседу 3-го числа. Вера же, специально уточнив, что на этот день никаких правительственных совещаний не намечено, в Кремль приехала на свой «Волге» и, поставив ее на Ивановской площади, не спеша пошла к товарищу Сталину. «Вера», — обратился к ней Иосиф Виссарионович, показывая, что разговор будет неофициальным, — «ты обещала рассказать мне, почему ты считаешь войну неизбежной и почему наиболее вероятным врагом ты считаешь Гитлера». «Не совсем так, то есть я немного иначе о возможном будущем думаю, но в целом, чтобы не отнимать у вас много времени, я сначала расскажу одну историю, поучительную историю, которая, надеюсь, прояснит мои мысли. Когда-то один выпускник семинарии довольно непростым путем добрался до самой вершины карьерной лестницы в своей стране и стал ее практически единовластным правителем. Вера, я бы не хотел. Вы все же сначала дослушайте, это займет пару минут, не больше. Так вот, этот правитель подумал, и начал строить в стране социализм. Настоящий социализм, но так как даже большинство его соратников не понимали, что это такое, он социализм свой обредил в более, что ли, понятные людям одежды и социализмом называть не стал, а себя объявил вообще диктатором. Что, впрочем, сути государственного строя не поменяло. Буквально за 20 лет, за 18 он сделал свою страну процветающей, народ там стал жить лучше, чем где угодно еще в мире. Было введено бесплатное образование, причем обязательное образование, для всех детей, внедрена бесплатная медицина. Промышленность появилась мощная, страна сама полностью обеспечивала свою армию оружием, строились корабли, на которых переправлялись грузы и товары в разные страны, и уровень жизни всего населения практически вдвое превысил уровень жизни в США. Ну, нам до этого еще далеко. Да, но я продолжу. Страна никому за границей не была должна ни копейки. Она стала полностью самодостаточной и продолжала развиваться все быстрее и быстрее, но у нее были очень завистливые соседи, которым эта страна не нравилась, в том числе и потому, что народ массово стал от соседей в эту страну перебегать. Да так, что за 18 лет население увеличилось почти в 5. И банкиры, британские и американские, вдруг осознали, что сам факт существования маленькой независимой и социалистической страны где-то у черта на куличиках угрожает их существованию. Потому что люди во всем мире могут внезапно понять, что социализм делает жизнь всех людей счастливой и богатой, а вот капитализм – нет. Поэтому англичане, то есть банкиры британские и американские банкиры тоже, дали соседям этой страны денег и оружия на сумму, в несколько раз превышающие бюджеты этих стран. Началась война, и Парагвая не стало. У него отобрали половину территории, но и хрен бы с территорией. Банкирам требовалось не это, им вообще плевать было, землей владеет Парагвай или Бразилия с Аргентиной, но им было не плевать на носителей социалистической идеи. И по требованию банкиров войска Бразилии и Аргентины, а также примкнувшего к ним Уругвая уничтожили почти 80% населения Парагвая. Просто убили всех, кто успел хотя бы немного пожить при социализме. Из мужского населения в стране в живых осталось около 10 тысяч человек, а мужчин старше 15 лет, от 5 до, возможно, всего 200. И всех их убили просто из-за того, что они на собственной шкуре почувствовали преимущество социализма, настоящего, а не того симукляра, который нам пытаются впарить еврейские экономисты. Это ты так Маркса с Энгельсом. И их тоже, марксизм, американские банкиры из клана Ротшильдов изначально финансировали как идеологическое противопоставление социализму Лаписа, но и сейчас, и даже в СССР таких экономистов явный избыток, но разговор не об этом. Подлинный социализм, само его существование в какой-то стране, представляет для банкстеров экзистенциональную угрозу. Простые люди могут на живом примере увидеть, что нынешний банковский капитализм экономически проигрывает, и прежде всего проигрывает, причем катастрофически быстро, в уровне жизни этих простых людей. Поэтому для них критически важно любым путем Советский Союз уничтожить. Не ресурсы наши им важны, хотя и они буржуям лишними не кажутся, для них необходимо уничтожить сам социальный строй нашей страны. У японцев что, средства были для построения мощной армии? Нет, им деньги и технологии предоставили англичане и американцы, и немцы. Немцы тоже до этого не сами додумались, да и средств у них не было, их самих англичане и американцы деньгами накачивали, и продолжают накачивать, обеспечивая их материальными ресурсами для подготовки к войне с нами, в том числе и сливая Гитлеру европейские страны. Они, что я британцев в виде имею, не понимали, что Чехословакия и Франция по сути утроят промышленные возможности Германии. Венграм денег подкинули, чтобы они тоже на Германию работать начали. Про Австрию я вообще не говорю. Про Парагвай я краем уха слышал, но в суть не вникал. Теперь вопрос изучу, спасибо за подсказку. А ты, как я понимаю, все делаешь для того, чтобы мы могли по крайней мере не проиграть войну с Германией. Слава прав, ты действительно любую ситуацию анализируешь очень глубоко и делаешь хотя и парадоксальные, но чаще всего верные выводы. Мне все же хочется, чтобы мои дети росли в счастливой и мирной стране. Всем этого хочется. И ты права, чтобы жить в мире, нужно быть очень хорошо к войне готовым. И мы, хочется надеяться, к войне уже успели подготовиться. И твоими стараниями, и, по крайней мере, это я говорю только, чтобы тебя немного успокоить, а о всем прочем уж тебя точно предупреждать не надо. 30 декабря специалисты товарища Хлопина произвели на полигоне Юганлор испытания своего изделия. Успешные испытания, кстати, тебе за это будет присвоено звание Героя Соцтруда. А мне-то за что? Как говорил твой сосед, если бы одна на редкость самоуверенная девчонка не вынудила бы его скупить бы весь доступный уран в мире, то это испытание случилось бы лет на 5 позднее, и у нас не было бы урановых электростанций, ни нынешней 20-мегаваттной, ни на 120 мегаватт, которую собираются запустить уже в начале марта. Но это я тебе просто заранее сказал, постановление выйдет ближе к концу месяца, там список большой получается. Кстати, там в списке еще одна Вера Андреевна есть, из Сергиева Посада. Она еще для противолинкорных бомб разработала свой вариант октогеновой взрывчатки, стабильный. Товарищ Хлопин говорил, что без нее, и без женщины этой, и без взрывчатки, так чисто имплозию провести не удалось бы. Ты знаешь, что такое имплозия, а то все слово произносит, а объяснить толком. Знаю это. Не сейчас, а раз знаешь, то ответь. Эта работа ордена Ленина заслуживает, более чем. Ну и хорошо. А на нас британцы и американцы постараются натравить Гитлера. И это понятно, а ты еще и причины понятнее объяснила. И остается один вопрос. Когда, вы хотите ответ у меня получить, а от кого еще-то? У нас в стране ведь нет других толкователей мыслей этого Гитлера, нет? Конечно, этим другие люди занимаются. А ты занимайся своими делами, у тебя же сессия начинается, а вытащить из студента знания, дело всяко непростое. Спасибо. И если что, я помню. До свидания. С Центральной музыкальной школой Лаврентий Павлович все же не стал тянуть до мая, и квалификационные экзамены провел уже в январе. По результатам этих экзаменов были сделаны серьезные такие аргвыводы. Почти полностью поменялся в ней состав преподавателей и совсем уже полностью сменился состав учащихся. Вера, узнав об этом, лишь про себя усмехнулась. В первой жизни школу перетрясли, точно таким же образом, лишь в 59-м, и уже через 5 лет некоторые ее выпускники стали широко известны и в стране, и за рубежом. Об этом Вера Андреевна узнала от сына заведующей Пушкинской музыкальной школой Елизаветы Цыбиной Павла, который тогда работал конструктором ракетной техники и был хорошим знакомым мужа. Но вообще-то забота о музыкальной культуре у Веры была где-то в последних строках списка ее приоритетов, а в верхних строчках этого списка были совершенно другие проблемы. И решать эти проблемы, по ее мнению, нужно было очень быстро. Но здесь все упрощалось тем фактом, что Лаврентий Павлович, осознав, зачем, собственно, он скупал для старухи уран по всему миру, к некоторым ее просьбам относился с уважением, все еще соблюдая правила НТК и не спрашивай, зачем. Вера даже примерно не представляла, во что обошлось товарищу Берии создание совместного шведско-боливийского горнодобывающего концерна, и тем более не знала, имеет ли к этому концерну какое-либо отношение хотя бы один швед. Но ее это вообще не волновало, так же как и каким образом эти шведские боливийцы перевозили в СССР накопанный в Боливии литий, а вот то, как работает завод по ртутному разделению изотопов этого интересного металла, ее сильно заботило. Главным образом, в части обеспечения этого завода всем потребным для его работы, поскольку сам завод вообще-то подчинялся Саше Новоселовой, а основной продукт, получаемый на этом заводе, обогащенный до 99,5% литий-7, целиком отправлялся в авиапромышленность, что позволило, допустим, облегчить конструкцию МП-8 на 1,5 тонны, и теперь самолет мог 5-тонную бомбу перевести на 3,5 тысячи километров. Ну а о том, куда девать отходы этого производства, Лаврентию Павловичу рассказал уже Виталий Григорьевич. Но это были лишь дела, о которых Вера знала, что это сделать надо, но делали их другие люди. А некоторые дела, касающиеся именно высокомолекулярных соединений, касались уже непосредственно ее, и делать их приходилось уже Вере, тоже не совсем самой, а всему коллективу института этих самых соединений. И одним из важнейших дел была отработка технологии изготовления резины и тракторных шин из корейского бурого угля. Товарищу Киму в деле укрепления и развития народного хозяйства очень сильно помогал товарищ Сталин, и для того, чтобы народ в Корее хотя бы смог себя прокормить, передал в дружескую страну сразу 20 тысяч тракторов. Много, но для Кореи с ее 25 миллионами жителей это было явно маловато. Поэтому НТК выстроил в Лесозаводске небольшой тракторный завод, почти всю продукцию отправляющий в Корею и Маньчжурию, но товарищ Ким разумно предположил, что поставок из СССР Кореи явно не хватит, а тракторы еще и ломаются со временем, и приступил к строительству сразу 2 тракторных заводов у себя в Корее. Но если со сталью у него было все довольно неплохо, еще японцы там несколько металлургических заводов выстроить успели, то вот с резиной было совсем плохо. Капиталисты, владеющие огромными плантациями гивеи, каучук ему продавать категорически не желали, а делать тракторы на манер допотопного фордзона с железными колесами было экономически нецелесообразно. Просто потому, что изрядная часть территории была занята горами, а горные каменистые дороги такие колеса просто мгновенно портит. Можно, конечно, тракторов в горы и не пускать, но тогда начинаются проблемы с вывозом полезных и очень нужных всем ископаемых. Но с резиной в СССР проблемы все были уже давно решены, и Вера, по просьбе Валентина Ильича, которому задачу поставил уже лично Иосиф Виссарионович, адаптировала технологию производства бутадиенстирольного каучука под корейское сырье, то есть дивинила из бутана, получаемого по процессу Фишера-Тропша. Сделать проблем не было, там любой уголь годится, а вот отладить производство стирола оказалось гораздо сложнее. И, хотя в Ушумуне химики работать с бурым углем умели очень неплохо, у них технология при использовании угля из корейских месторождений выглядела не очень, да и стирол получался излишне дорогим по мнению Веры, так что в Лианозово был доставлен целый состав с корейским углем, и химики под веренным руководством пытались разобраться, что же в Ушумуне у ребят получалось не так, разобрались. Все же в ушумунском угле было прилично так серой, особенно серных соединений, а корейский бурый уголь оказался слишком чистым, что было даже хорошо, а цена выходила завышенной просто потому, что 2 промежуточных стадии по очистке светильного газа оказались вообще ненужными, точнее, одна ненужной, а одну требовалось поменять, чтобы газ освобождать от действительно вредных для катализатора, но абсолютно других, нежели в Ушумуне, примесей. Правда, при этом уже серы, нужной для производства резины, получалось очень мало, Но эту проблему решить было уже совсем просто. Когда в начале февраля Вера сказала Валентину Ильичу, что проблема с резиной для Кореи решена, эту информацию и до корейского вождя донесли исключительно быстро, и 14 февраля в Москву прилетел лично товарищ Ким с группой корейских специалистов, которым предстояло заняться производством шин, а Вере пришлось устраивать для них экскурсию по лабораторному заводу. Именно Вере, все же она, человек, занимающий немалую должность, а приехал все же руководитель дружественного государства. Экскурсия Веру рассмешила чуть ли не до слез. Как-то так получилось, что все корейские специалисты из других языков прилично знали только японский, так что Ким Ир Син поработал переводчиком. И в корейской делегации это почему-то никого не смущало. А Веру смешило лишь то, что почти каждый раз, переводя очередной вопрос специалистов, корейский вождь начинал фразу со слов «Я химии не знаю и не совсем понял, что спрашивает товарищ, но вы-то химик, поэтому постарайтесь сами разобраться в том, что он хочет выяснить, а я постараюсь понять и перевести то, что вы ему ответите». Вере очень понравилось то, что Ир Син не строил из себя большого начальника, а просто старался решить любую возникшую проблему наиболее быстрым способом. Ну, не нашлось переводчика, так зачем терять полдня и вытаскивать его из посольства, когда он и сам русский прекрасно знает. Еще ей понравилось и то, что молодой корейский вождь действительно думал о развитии страны и нуждах своих людей. В разговоре за обедом, последовавшим после экскурсии, он задавал Вере действительно серьезные вопросы. Например, не будет ли для людей вредно есть выращенные на сильно удобренных полях продукты. Мне рассказывали, что японцы во время оккупации страны удобряли рисовые поля какой-то химической солью, но рис получался довольно горький, а у людей, которые потом ели этот рис, приключилась болезнь. В разных вариантах Вера Андреевна эту историю слышала и читала уже много раз, поэтому на вопрос корейца она ответила с широкой улыбкой. Это довольно известная история, но к удобрениям она отношения не имеет. Японцы по ошибке на поле высыпали не поташ, а глауберову соль, на одно единственное поле, довольно небольшое, и высыпали ее там недостаточно для того, чтобы полностью погубить урожай, но достаточно, чтобы зерно стало горьким. А если учесть, что эту соль используют и как слабительное средство, то и причины якобы болезни понятны. А если использовать настоящие удобрения, при этом строго следя за тем, чтобы их в землю класть ровно столько, сколько нужно, то никакого вреда от собранных продуктов никому не будет. Спасибо за ответ. А вы можете нам помочь наладить производство таких удобрений? Товарищ Сталин сказал, что по всем вопросам, касающимся химии, надо к вам обращаться. Помощь, конечно, можем, но, боюсь, что в Корее удобрений, кроме азотных, произвести не получится. У вас нет ни залежей калийных солей, ни фосфоритов. Японцы удобряли поля рыбой, но у нас рыбы людям не хватает. Из моря можно не одну только рыбу для таких целей доставать. К тому же у вас сейчас прекрасное море рядом. У нас сейчас ловит много рыбы, но все же еды людям не хватает, поэтому приходится прежде всего думать об увеличении урожаев в полях и на огородах. И если вы сможете поставлять нам какое-то количество этих удобрений до тех пор, пока мы сами не станем их производить, я вам сейчас ничего пообещать не могу, но подумаю о том, что можно будет сделать, потому что мы тоже заинтересованы в процветании дружеской Кореи. СССР был в процветании не одной Кореи заинтересован. Советский Союз очень много сил и средств вкладывал в процветание Монголии, которая в обмен уже поставляла в СССР почти 1,5 миллиона тонн стали и уже очень заметное количество молибдена и меди, а также мяса. Очень немаленькие средства вкладывались и в Маньчжурию, где урожаи зерна росли уже который год, и которая обеспечивала Советский Союз чуть ли не четвертью недорогой фаянсовой посуды территории за Байкалом уже на 100% фаянсовой сантехникой. В Маньчжурии основными сельхозкультурами были голян и чумиза, и оттуда в СССР уже с 1939 года пошли серьезные поставки птицы, главным образом курятины и свинины. Так что на Дальнем Востоке страны стало очень хорошо с мясом, но только там. Потому что для перевозки мяса нужны были в большом количестве вагоны-рефрижераторы, а их очень сильно не хватало и в европейской части страны. Поэтому, в том числе и поэтому, еще одной заботой Веры была организация производства мясных консервов, для которых не требовались ни металлические банки, ни даже стеклянные. С белой жестью в СССР было не особо хорошо, а возить стекло через всю страну оказывалось очень накладно, а предложение наладить выпуск мясных консервов в алюминиевых банках широкой поддержки в Госплане не нашло. Страна занималась реализацией планов товарища Кржижановского, и весь доступный алюминий уходил на изготовление проводов для ЛЭП, то есть его и авиаторам все же давали в достаточных количествах, а вот на все прочее. Даже верен аргумент о том, что алюминия из банок к нам вернется в виде вторсырья, никто не воспринял. Для банок использовались алюминиевые сплавы, которые впоследствии ни для самолетов, ни для проводов уже не годились. Поэтому и верена кафедра в университете, и ее академические институты сейчас занимались единственной главной задачей. Им предстояло запустить в Мугдине не позднее лета текущего года первую фабрику по выпуску мясных консервов в пластиковых пакетиках. Ведь на производство такого упаковочного материала много алюминия не требовалось. Такие консервы, для войск КГБ, уже на двух небольших фабриках выпускались, но Лаврентий Павлович поставил одно дополнительное, и очень серьезное, условие. Никакого радиоактивного кобальта. То есть условие это было не особо критичным, ведь лавсан до температуры ниже 200 градусов практически не размягчался, и уже расфасованное мясо прямо в пакетах можно было и в автоклавах нужное время продержать для полной стерилизации. Но, как всегда, мелкие мелочи столь благостную картину портили. При автоклавной стерилизации почему-то расходились сварные швы на каждом чуть ли не третьем пакетике. Когда Вера в очередной раз за ужином пожаловалась на свою несчастную жизнь, Катя, которая эту страшную историю слышала уже множество раз, высказала свое мнение: а может, пакеты разваливаются, потому что сок попадает на шов? У вас же, как я поняла, воздух из пакета полностью вытягивается, вот мясной сок края и пачкает. Пачкаем, но при заварке краев пакета там такое давление, причем в нужном направлении оно увеличивается, что любой сок мясной просто выжимается. Вер, а я понял, в разговор влез и Витя. Тут дело в том, что вы новую установку сделали очень быстродействующей. На старых у вас пакет сначала зажимался, затем неторопливо из-под шва выжимались ненужные всякие составляющие. И что, тут делается точно так же, просто немного побыстрее. А то, что раньше у вас сам пакет, пока происходило его сжатие, успевал прогреться. А сейчас в нем совершенно холодное содержимое, и прогрев закупоривающего шва происходит уже неравномерно. С одной стороны его консерва охлаждает, а с другой нет ничего. Но если шов греть дольше, то пакет просто весь расплавится, а вы его вообще не греете. У нас в соседнем отделе сложные пластиковые детали, которые целиком отлить очень трудно, делают из нескольких простых частей, которые сваривают ультразвуком. При этом пластмасса внутри не греется вообще, а вот там, где две части с минимальным хотя бы зазором встречаются, от вибрации трения возникает очень локальный нагрев, да такой, что любой пластик просто плавится. Но как только две части сплавляются вместе, все мгновенно охлаждается и получается вообще монолит. Может, и вам также попробовать? Так, а кто это у вас ультразвуком пластик варить догадался? Ты мне его завтра пальцем покажи. Если у нас этот подход сработает, то парню минимум знак почета светит. Я с тобой с утра в институт поеду, потому что мне придется этого таланта с собой забрать не физически, но он мне должен будет сделать заварочную часть упаковщика где-то за неделю максимум. А с чего такая срочность-то? С того, что солдат в окопе ждать не может, ему нужно быть сытым и сильным. «Какой солдат?» – немного испуганно спросила Катя. «Советский. Наш, советский солдат». Глава 20. 8 марта – это хотя и праздник, тем более международный, но все же вполне себе день рабочий. Обычная рабочая суббота, но в 41-м этот день стал рабочим все же не для всех. Решением правительства, а точнее, решением созданного осенью прошлого года ХКО, именно 8 марта в Кремле состоялось награждение особо отличившихся женщин высокими правительственными наградами. Женщин в Кремле собралось почти 8 сотен, и награды им вручал буквально с утра и до вечера всесоюзный староста. Ему по должности предполагалось этим заниматься. Однако несколько человек, получивших награды по закрытым тематикам, награждали не в общем зале, а отдельно, в верхнем зале Теремного дворца. И награды вручал лично Иосиф Виссарионович. Вера на этом награждении увидела много знакомых лиц, в том числе и настоящую Веру Андреевну, которая получила из рук Сталина орден Ленина, и очень за нее порадовалась. Когда-то, в прошлой жизни, сама она узнала про октоген уже в 50-х и с ним не работала, поэтому и флегматизатор для него придумала специфический, А вот настоящая познакомилась с ним пару лет назад и разработала состав, делающий взрывчатку относительно безопасной, химически очень стойкой, для изготовления имплазионной оболочки бомб идеально подходящей. Причем придумала она все это буквально в свободное от работы время, так как по роду работы ей в основном с обычными баллиститными порохами заниматься приходилось. Но ведь интерес к науке у нее никуда не пропал, и орден она получила совершенно заслуженно. Еще один орден Ленина получила Саша Новоселова, на этот раз за литий. Она придумала достаточно недорогой и простой способ экстракции его из солевых растворов. И весь литий в Боливии добывался по разработанной ею технологии, а зачем этот литий нужен, руководители легко уже знали. Но Саше орден все же не за один литий дали, а по совокупности заслуг. Большая часть используемых институтом товарища Хлопина металлов добывалась способами, которые были отработаны на возглавляемой Сашей кафедре, но вот перечислять все ее заслуги, даже на встрече совершенно секретных женщин, руководство сочло нецелесообразным. После того, как церемония награждения завершилась, присутствующие на ней руководители легко собрались в кабинете Сталина для обсуждения некоторых наиболее острых вопросов. Однако сразу на работу они все же не переключились. Одно дело просто знать, что некоторые женщины проделали огромную и очень важную работу, и совсем другое – увидеть их всех вместе и прочувствовать реальные объемы ими сделанного. Да уж одновременно встретить столько светлых голов, заметил Валентин Ильич, и понять, сколько они сделали буквально за последний год, вызывает такую гордость за наших советских женщин. И у меня даже где-то в середине церемонии возникло ощущение, что наград мы им не додали. То есть мы-то все знали, что объявляем лишь о крошечной части их заслуживающих высших наград работ. Ты слишком долго со старухой проработал, проникся ее идеей за каждый чих людям награды выдавать, ответил ему Лаврентий Павлович. Но люди за свою работу получают и зарплату, и многое другое. Кстати, именно она все время всем в уши льет мысль о том, что каждый у нас должен получать исключительно по результату работы. А они и без орденов все от страны получают. Ордена тут, это всего лишь дополнительный знак того, как высоко страна ценит их труд. Ты не прав, миролюбиво отозвался Иосиф Виссарионович. Ордена они, все они, получили за сделанное ими сверх их рабочих обязанностей. За то, что они, женщины эти, сами подумали, что такого стране может пригодиться из того, что им разработать возможно, и они это сделали. Сами сделали, без указаний сверху. Ну, допустим, Александра Васильевна сделала эту работу по указаниям сбоку, хихикнул Валентин Ильич, ей половину задач старуха ставит. И, между прочим, Зинаиде Васильевне тоже. А Дора Васильевна, она же в Новосибирске и вообще математик. Ну да, она в своем Новосибирске сидела и просто со скуки стала разрабатывать способы расчета динамики газовых турбин, отреагировал Лаврентий Павлович. Старуха всех, до кого дотянуться может, толкает на решение исключительно военных задач. Мы в воскресенье, когда закрытое постановление о ее наградах вышло, это дело слегка отметили с соседями. Виктор мне пожаловался, что в голове у нее одна лишь война и производство боеприпасов. Он ошибается, вздохнул Иосиф Виссарионович, и было бы очень интересно узнать, что у нее в голове на самом деле, и что она еще для страны готовит такого, что сделает СССР самой могучей державой. Еще какую-нибудь взрывчатку?